Братан, что-то Лёхи давно я не видел. Да, это же давно не видел. О, так слышь, вот он. О. Здорово, Лёх. Здорово, я побью. Не против? Да, да, да, пей, конечно. Как дела у тебя? Как жизнь? Недавно прокололи. В смысле прокололи? Ножом? Не, писюном. В смысле? Это как? Ну, изнасиловали жестко. Показали, как воде раки зимуют. Ну, так получилось. Как это произошло вообще? Там шел за семечками, короче, купить, и как бы мужик под ножку поставил, а я случайно упал в машину к нему, и там как бы он меня наказал. Так, слушай, давай сейчас садись в машину к нам, поедем посмотрим, может, шнурики какие-то оставил. Ребят, как бы садиться не хочу сейчас, я уже насиделся, поэтому я пешочком пройдусь, вот. А мы поедем, да? Вот тут он тебя, Лех, да, отжарил? Его машина? Да, это она. А ну-ка, сейчас, подожди, может, он какие-то улики оставил там? Лех, он телефон там забыл. Мы сейчас, смотри, как сделаем. Мы сейчас телефон выставим на OLX. Хозяин найдется, и, собственно, мы его накажем. Не так, может, как он тебя, но накажем. Вот. Всем удачи, ребят. Он понял, был убит. Алло. Лансер десятку, эволюшн, ланскрузер и дом. Да, да, да, под айфона звоню. Звук. Алло. Он, пацаны, сейчас потише. Скажи, можете чуть громче, вас не слышно вообще? Говорю, договоримся про отправку. Давайте договоримся за вознаграждение. С неналожный платеж как указывать? Сколько? Ну, я не знаю, сколько вы хотите за него. Ну, я возвращаю просто. Вы предложите мне просто и все. Скажите. Да и все. Ну, 200 гривен хватит. Ну, а больше никак? Ну, все-таки 7 плюс как-никак. Тут сумму наложки поставить 800-900. Я не знаю, как вы потянете, нет? Я уже... Ну, сейчас у меня так. Тузовато. Давайте 700 гривен, это крайне. Да не, я думал минимум 800, но я не знаю. Ну ладно, давайте 800 и по рукам. Не по рукам, да? Да, ну наложим платежом, отправляйте. Давайте тогда, давайте я запишу тогда. Давайте, да. Диктуйте, я с блокнотом сейчас. Забирать буду не я, тогда я вам укажу данные. А кто будет забирать? Мне сестры. Да, сестра в курсе, что ты терял телефон, все в этом духе? Что вы говорите? Я говорю, сестра в курсе про это все вообще? Да, сестра в курсе. Ну давай тогда диктую, я запишу и пойду на почту оформлять. Ну когда же можете отправить? Я хоть сейчас могу отправить, мне просто чем быстрее данные вы дадите, тем быстрее я пойду и отправлю его. Сейчас можете отправить, да? Да. Давайте, сейчас вам все в смс. Давайте. Пашки все откидывают. Алло, это Новак Лариса Александровна? Это Лариса Александровна Новак, правильно? Есть у вас брат, который потерял телефон в Днепре? Да, есть. Ага, все, отлично. Я же сейчас буду посылку отправлять ему, он попросил на вас отправить. Все, давайте, я тогда буду идти, тогда заберете. Угу. Хорошо. Все, до связи. Алло. Да, позвонил только что сестре, пообщался, все, она готова принять. Скажи, пожалуйста, вы же вместе, да, живете с сестрой? Я говорю, вместе с сестрой живете? Не вместе. Ага, понял. Это, ну, короче, на нее, да, оформлять? Да, на нее. Отлично. Ну что, попался, дружок? Попался, в смысле. Нашли мы тебя. Искали долго. Телефон этот найден, знаешь где? В машине, где совершено преступление. Моя фамилия Ковалев, зовут меня Валерий, старший следователь. Телефон ты потерял, я знаю, где ты его потерял. Нашли его в машине, а написали, что потеряли его в Днепре. И вот тут как бы долго тебя искать не пришлось. Но мы сейчас через новую почту узнали адрес. Так что подъезжай к сестре, сейчас будем общаться. Какой наряд? Это преступление, ты понимаешь? Статья 158, изнасилование по предварительному сговору в машине. Приехали? Приплыли, да? Что ты все расскажешь? Подожди. Мы сейчас давай с нарядиком придем, мы уже там поговорим, давай тебя будем ждать там, подтягивайся. Только выслушайте меня. Ну? Я увидел объявление. Ну? Плюс. Так. Бесплатно. В смысле бесплатно? Ты сказал, ты его потерял. Я не потерял его. А что ты сделал? Слушай, начинаешь заднюю включать, давай, через сколько тебя ждать? Мы уже сейчас будем выезжать просто на адрес. Я просто хотел... Возьми двух-трех ребят, сейчас приедемся. Алло. Я просто хотел до его. Ты просто хотел телефон... Ты... Подожди. Ты хотел не свою вещь, получается, взять или что? Да. Так, слушай, так это 168-я статья, присваивание не своего имущества, ни хера себе. Ты у нас джекпот сегодня, дружок. Давай, подтягивайся, сейчас будем общаться, сейчас в объяснительной напишешь, что хотел вообще. По-другому решить вопрос, а как? У нас не коррумпированная страна, у нас, ну, если ты хочешь взятку предложить, то это 178-я статья, часть 2. Не-не-не, ну а как тогда будем решать вопрос? Мне к делу надо что-то пришивать? Надо. Ну, это не мой телефон. Ну, я понимаю, что это не твой телефон, но ты уже сказал, это 168-я статья, присваивание своего имущества. Это мошенничество в интернете. Поэтому сейчас мы пообщаемся, узнаем, составим объяснительные. Давай, долго тебя ждать? Сестра думает, что я купил этот телефон. Ну, сейчас, значит, придется узнать твоей сестре, чем ты занимаешься. Ничего не занимаюсь, мне 14 лет. Все, давай, подтягивайся тогда. 14 не 14, с такого раннего возраста уже херней страдаешь. Куда подтягиваться? Куда? К сестре подтягивайся, куда? Я в селе сейчас. Все, давай, мы выезжаем, ждем тебя там, пока. Сейчас, знаешь, никому не открывай. Алло. Ну что, тебя долго ждать? Алло. Вы смотрите, если бы я совершил преступление, да? Да. Зачем мне тогда... Послушай, вообще... послушай, у нас недавно один голубок тоже обнес секс-шоп. И оставил там свою вещь. Так он пришел заявление еще написал, что он потерял телефон и попросил его найти. Ты знаешь, какие кадры бывают? Ты не забывай, где ты живешь. Давайте тогда вообще свое фото скину. Ну? Вы посмотрите фото на телефоне. Это вообще не я. Ну, это надо уже при тебе вести. Я же тебе говорю, мы сейчас встретимся и будем вести следственные действия. Ну, давай фото сравним и будем мы сейчас уже принимать какие-то решения. Ну, ты говоришь, я могу выслать фото, вы сравните с фото на телефоне. Я говорю, давай. Нет, дружки, все. Адрес я левый дал. Кого ты дал левый? Я сейчас иду в полицию, ясно? О, ну все, короче, не хочешь по-нормальному, блядь, решать вопрос. Мы, короче, блядь... Кстати, номер у тебя привязан к соцсетям, ты тоже зря это сделал, поэтому мы сейчас будем... Стойте. Сейчас мы будем как с тобой разворачивать стойте, по-другому. Стойте. Да. Стойте, как по-нормальному вы предлагаете решить? Кого? Слушай, ты уже тут наговорил настолько, ты сейчас только что сотруднику угрожал, это во-первых. Во-вторых, за разговор записывался, в-третьих, ты присваивал не свою вещь, в-четвертых, ты подозреваешься в 158-й статье. И знаешь, не в твоих интересах, сейчас еще что-то мне, дружки, кто тебе дружки? Я старший следователь, ты понимаешь? Я каждый день под пули лезу, дружок, какой тебе дружок? Я не говорил дружки. Ты говорил, о, дружки, сейчас я иду в полицию, иди, давай, мы тебя ждем, дорогой, чем быстрее ты к нам придешь, ты нам работу облегчишь, ты понимаешь? Давай, вперед и с песней. Адрес он левый дал. Как вы хотите это, мирно решить это? Алло. Алло. Алло. Да, говори. А чему вы думаете? Звонили, ну как, ты несовершеннолетний, нам надо было с совершеннолетним поговорить, поставить в известность. Если я скину фотографию и выяснится, что это не я. Ну, ты будешь обвиняться только в присвоении своего имущества и все. И чем это мне грозит? В общем, давай, чем это тебе грозит? Ну, ты несовершеннолетний, это будет просто, ты будешь на учете в детской комнате милиции и все. И также классного руководителя твоего надо будет оповестить и все. И не, ну, более страшного ничего не будет. Ничего не будет, она здесь вообще ни при чем. Сестре ничего не будет, конечно. Ну а при чем тут твоя сестра? Фото на Вайбер, да, скинул? Сейчас надо дать на экспертизу, на дознание, то есть отдел. Сейчас они будут сверять, чтобы не узнал никто. Ну, классный деревенный там. Ну, без этого никак. Ну, ты же понимаешь, что ты совершил преступление, и ты несовершеннолетний, и мы не имеем права так... Разве это преступление? Я просто хотел... Ну, смотри, да, давай поразмыслим. Ты хотел забрать не свой телефон, правильно? Да. Ну, то есть, это по-твоему нормально? Нет. Ну, так, а, ну, по-твоему, это не преступление, это не какая-то попытка мошенничества, то есть... Да, это попытка мошенничества. Ну, а мошенничество в нашей стране, ты же знаешь, это преступление. Слушай, ну давай ты дашь номер мамы, папы, мы пообщаемся, и я думаю, мы мирно урегулируем этот конфликт без всяких... Папа сейчас с мамой занят. Ну, я думаю, они для сына найдут минуту, да, поговорить? Мы обрисуем ситуацию и просто тогда проведем лекцию с твоими родителями, они уже потом проведут ее с тобой. И я думаю, этого хватит, чтобы мы там не выезжали, не приезжали, чтобы этих объяснительных не было и так далее. Спасибо. Я не хочу, чтобы... Давайте лучше уже объяснительные, чем папа и мама. Ну, а ты понимаешь, что объяснительные все равно с родителей надо будет брать? А так хватит банального телефонного звонка. Нет, я не буду давать. Ну, тогда мы сделаем все сами. Ты не против? Лучше они уже сами узнают. Да? Ну, все. Все, ну так они в любом случае от нас и так узнают. Ну, я ничего не скажу, моя хата с краю, да? Вопрос задам, стой. Давай. Я не хочу ничего против идти, а вы... Как я могу знать, что вы вообще полиция? Вы мне тоже поймите, я откуда знаю, с кем я говорю. Хочешь по-другому, дай номер родителя, мы пообщаемся. Нам как раз по раскрываемости не хватает статистики, поэтому я же тебе говорю, это нам даже выгоднее. Но так как ты просишь пойти тебе навстречу, я же говорю, банально номер родителя хватит. Я номер не буду. Ну все, тогда знаешь, как в рекламе Тайда или кипячения. Вы не кипятите, тогда мы едем к вам. Все, ушел в отказ.